зеленый кустарник. Достигает высоты 1,5 метра. Листья снизу ржевато-войлочные, сверху темно-зеленые, очередные, линейно-ланцетные, с коротко завернутыми вниз краями. Цветки собраны наверху, в зонтиковидный щиток, белые или розовые, с сильным ароматическим одуряющим запахом, способным тихую и жаркую погоду вызвать головную боль. Плод. Продолговатая коробочка с 5 створками. При созревании растрескивающаяся до основания и выбрасывающие из себя продолговатые семена буровато-золотистого цвета. Цветет в мае-июне. Собирают траву багульника болотного во время цветения, сушат в тени и хранят в плотно закрытых сосудах, а также в ящиках, выстеленных провощенной бумагой, хорошо заклеенной, чтобы не проникало эфирное масло. Лечебное применение багульника болотного довольно широко и разнообразно. Однако при внутреннем употреблении препаратов из него надо быть осторожным и не допускать приема однократной дозы выше 0,5 грамма в порошке или больше 1 столовой ложки в отваре, так как растение очень ядовитое. Известны случаи отравления животных этим растением. Применяют багульник в медицинской практике как отхаркивающее средство при кашле, особенно при коклюше и бронхиальной астме. Но наиболее часто при лечении ревматизма, как средство для применения внутрь. Наружно препараты из багульника используют при гриппе и воспалениях слизистой оболочки носа при остром рините в виде 10% раствора вытяжки в льняном масле или отвара в масле, даже подсолнечном. В народной медицине, кроме всех вышеуказанных случаев, отвар из этого растения принимают внутрь при дизентерии, золотухе, малярии, туберкулезе легких. Как наружное средство, мазь из багульника болотного применяют при ревматизме и чесотке, тирания, а также от гнит и вшей. В некоторых местностях Украины багульник используют также как средство, заменяющее собой нафталин от моли, отпугивающее насекомых и уничтожающее клопов, за что его называют в народе клоповник. О наркотических свойствах багульника болотного можно судить хотя бы потому, что раньше в кабаках эту траву клали в пиво и водку для большего опьянения и одурманивания пьющих. Способы применения. Отвары. Простой отвар багульника болотного 10,0 на 200,0 принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Первая смесь. Багульника 10,0, то есть 2 чайные ложки, корня алтея лекарственного 25,0, то есть 5 чайных ложек, смешать, заварить на 1 литре кипятку и настаивать в течение 10-15 минут. Принимать по 1 столовой ложке через каждые 2 часа при дизентерии. Вторая смесь. Багульника 10 частей, корня алтея 20 частей, мать и мачехи 20 частей. 2 чайные ложки этой смеси заварить в стакане кипятком. Настаивать в течение 20 минут. Процедить и пить по полстакана 3-4 4 раза в день, как отхаркивающий.